Глава 52. Деккер сидел за столиком и смотрел в окошко. Джеймисон устроилась напротив и нервно поглядывала на него. Пытаясь поднять настроение, она сказала: «Ладно, должна признать, эта штуковина круче моего Сузуки». «Вы говорите о своей клоунской машинке?» — отозвался Деккер, по-прежнему глядя в окошко. Они летели на высоте 41 тысячи футов со скоростью 500 миль в час на холеном трехмоторном «Фалконе Бюро». Деккер оторвался от иллюминатора, когда Богарт поставил перед ними по чашке кофе и уселся напротив Деккера. Агент ФБР расстегнул пиджак и глотнул из чашки. Джеймисон обвела взглядом роскошный салон. «Классная тачка!» Богарт кивнул. «Ради таких дел бюро снимает все ограничения». Он взглянул на Деккера, который опять уставился в окно. «Значит, вы получили удар на футбольном поле, и это навсегда изменило вашу жизнь?» «Да, это изменило мой мозг, а вместе с ним мою жизнь». «И опять же, вы не хотите об этом говорить?» Деккер не ответил. «Как вы думаете, что мы найдем в доме Уайта в Колорадо?» спросила Джеймисон, нервно поглядывая на обоих мужчин. «Любая находка расскажет нам нечто, чего мы не знали раньше», — ответил Деккер. «И на шаг приблизит нас к Белинде Уайт». Богарт снова приложился к чашке. «Что заставило вас посмотреть в сторону Уайт? Мы искали мужчину, а она женщина или была ею, когда вы встречались?» В ответ Деккер открыл ноутбук и повернул его так, чтобы агент ФБР видел экран. Потом запустил видеозапись. Богарт смотрел на бегущие кадры, потом обернулся к Амосу. «Окей, это женщина, которая вылезает из машины. Официантка из бара, сообщница Леопольда. Возможно, Белинда Уайт. На мой взгляд, она определенно кажется женщиной». «Вы заметили, как этот человек вылезает из машины?» Богарт взглянул на экран. «Вы сказали, что это был парень, переодетый женщиной, но сейчас, когда нам известно, что Уайт интерсексуал, мы не можем сказать, мужчина она или женщина. Так что, возможно, она выглядела женщиной просто потому, что является женщиной. Она могла не делать операцию». «Все верно. Она может быть ровно тем, кем была 20 лет назад. Нам известно, что Леопольд не мог совершить убийство. Если его партнер Уайт, остается только она. Она и есть стрелок». «Хорошо, но я все равно не понял, зачем нужно было смотреть, как она вылезает из машины. Просто выставила ноги наружу и встала, как любая девочка или парень». «Нет, не как парень. Совсем не как парень». «Не улавливаю». «Повернитесь боком и встаньте, как будто вы вылезаете из машины». «Что, сейчас?» «Да, сейчас». «Деккер, просто сделайте это». Богарт выглядел рассерженным, но повернулся и выставил ноги в проход. Он уже собирался встать, когда Деккер остановил его. «Посмотрите на ноги». Богарт уставился на свои расставленные ноги. «Ну и что с ними? Я выставил их в проход, иначе я не смогу подняться. Человек на видео сделал то же самое». «Посмотрите на расстояние между бедрами». Богарт взглянул на большой зазор между ногами. «И что? Теперь посмотрите на экран». Богарт взглянул на экран. Бедра человека почти касались друг друга. «Обратите внимание на руку», — добавил Деккер. Рука втискивалась в узкую щель между бедрами, прижимая край юбки. «Ваши ноги широко расставлены, а рука находится где угодно, но только не рядом с ними». «Ну так она же в юбке, а я нет». «Это не важно. Вы мужчина, и что бы вы ни надели, вы не станете так делать. Вы раздвинете ноги и встанете». «А теперь возьмите этого человека в проулке. Там больше никого нет, никто не заглянет под юбку. Тогда зачем сдвигать ноги? Зачем придерживать рукой юбку?» «Сдаюсь. Так зачем?» «Это разница в воспитании мужчины и женщины. Женщины делают это движение автоматически. Оно укореняется в них с ранних лет, как только они начинают носить сарафаны и колготки, а потом платье или юбку. Моя жена учила этому движению нашу дочь, когда та была еще маленькой девочкой. Так делает каждая мать. Но парни об этом не задумываются никогда. Парни не беспокоятся о людях, которые могут смотреть, поскольку они сами и есть эти люди». Богарт посмотрел на свои ноги, потом на руку и, наконец, перевел взгляд на экран, где замершее изображение демонстрировало все то, что объяснил Деккер. Он посмотрел на Джеймисон, которая внимательно прислушивалась к разговору. Прежде чем Богарт успел что-то сказать, она выставила ноги в проход. На женщине была юбка. Ее колени были сдвинуты, а рука занимала то же положение, что и у человека на видео. «Это вбито в нас, агент Богарт», — заметила она, в точности, как сказал Деккер. «Все происходит рефлекторно, особенно когда женщина в юбке». «Так, давайте разберемся», — воскликнул Богарт. «Деккер, вы хотите сказать, что наш стрелок — женщина?» «Я говорю, что если наш стрелок Белинда Уайт, а я считаю, что так оно и есть, то она сохранила мышечную память с того времени, когда воспитывалась как девочка. Возможно, она сделала операцию и сейчас стала мужчиной, я не знаю. По иронии судьбы, сейчас ей это может нравиться, потому что после стольких лет, когда ее считали уродом из-за неопределенности пола, она может пользоваться этой особенностью к своей выгоде. Она гендерный хамелеон, может играть обе роли, и это обеспечивает ей очень эффективную маскировку». Богарт сдвинул ноги обратно и облокотился на столик. Джеймисон последовала его примеру. «Почему вы думаете, что она убила Сайзмора?» – спросил Богарт. «Это еще одна причина, по которой я сосредоточился на Уайт. Она была его любимицей. Он ясно дал мне это понять. Он ничего не говорил о ее прошлом, но проводил с ней много времени». «Хорошо, но тогда почему она его убила?» Деккер разочарованно посмотрел на Богарта. «Но это же очевидно. Он соблазнил ее и занимался с ней сексом, пока она была в институте». Богарт и Джеймисон вытаращились на него. «О, черт», — сказала Алекс. «В этом есть смысл. Сайзмор был мешком с дерьмом. Его выставили из института за те же дела с другой пациенткой. То есть он соблазнил физически и эмоционально ослабленную девушку-подростка», — произнес Богарт, «когда та находилась в исключительно уязвимом состоянии, просто чтобы потрахаться. Какая прелесть!» Деккер ничего не ответил. Он опять смотрел в окно. «Вы ничего не упускаете», — отметил специальный агент. «Если я что-то вижу или слышу, оно всегда остается со мной». «А если кто-то солжет вам», — заинтересовалась Джеймисон, — «вы запомните это, но не обязательно как ложь, верно?» «Если только оно не будет противоречить какой-то предшествующей информации, иначе я начну размышлять, что правда, а что нет. Мелкие детали часто приводят к большим результатам. Люди редко лажают по-крупному. Они проваливаются на мелочах». «А Леопольд, как эти двое пересеклись?» Деккер отвернулся к окну и стал следить за пролетающими облаками. У него не было ответа на этот вопрос. Возможно, он никогда его не получит. Белинда Уайт и Себастьян Леопольд. Трудно представить себе настолько разных людей. Но, как и двое убийц в хладнокровном убийстве Трумана Капоте, объединившись, они были способны на немыслимое для любого из них в отдельности. И Деккер задавался вопросом, что же они и сейчас замышляют.